29 ноября 1989 года на открытом заседании комиссия заслушала Апарину. Она сообщила, что в течение 2 месяцев изучала документы предварительного следствия в отношении Худая-Бердиева в 15 томах, надзорное производство по делу в 5 томах и материалы судебного разбирательства в Верховном суде СССР. Эксперт Апарина отметила, что бывший председатель Совета министров Узбекистана более 2 лет выражал полное доверие к следствию, подчеркивал искренность своего раскаяния, изобличительные показания давал добровольно, без какого-либо принуждения. И лишь когда из средств массовой информации Худая-Бердиеву стало известно об отстранении Гдляна и Иванова от расследования дела и предъявлении к ним серьезных претензий со стороны высшего руководства, он изменил свои признательные показания. Первая жалоба от него на действия следствия поступила только 16 июня 1989 года. Никаких нарушений законности со стороны Гдляна, Иванова и руководимой ими следственной группы эксперт не усмотрела. Наоборот, выразила свое отношение к неправомерным действиям КГБ и прокуратуры после нашего отстранения от следствия. Процитируем стенограмму заседания. «Я должна вам рассказать, официально доложить, как решались вопросы после того, как Худая-Бердиева, Усман Хаджаева и всех других вывозили на допросы в КГБ в Лефортово. Там допрашивал Духанин в присутствии Титова. И вот там наступило изменение показаний. Это было 4, 5 и 6 мая 1989 года. Все показания менялись, причем было выполнение статьи 201 УПК «Окончание расследования». И вот вместо того, чтобы продолжить ознакомление Худая-Бердиева с адвокатом с материалами дела, в это время начали допрашивать и выяснять вопросы, почему вы раньше давали такие показания. Причем очень неправомерные вопросы задавали со стороны Духанина в присутствии Титова. Духанин задавал, Титов молчал. Почему вы давали ложные показания? Разве может следователь задавать такой вопрос? Но если вы давали ложные показания, то давайте теперь по-другому говорить. И он начинает говорить. Апарина отметила, что аналогичную картину, когда в КГБ склоняли обвиняемых к изменению показаний, она усмотрела и в других делах, в частности, Усман Хаджаева, к изучению которого приступила. Эксперт сообщила, что доложит комиссии результаты своего анализа. Как бы не так, с заключением по делу Усман Хаджаева ей уже выступать не пришлось. От услуг честного и принципиального эксперта комиссия отказалась. Другому эксперту, Михаилу Харитонову, было дано поручение дать заключение по жалобам, поступившим на действия следователей. Составленное им заключение также не порадовало покровителей мафии. Харитонов пришел к выводу, что хлынувший весной 1989 года поток жалоб инспирирован партийной верхушкой, а сами жалобы взяткополучателей и взяткодателей, их родственников, хранителей ценностей и иных связанных с ними лиц, заинтересованных в исходе дела, доверия не внушают, указанные в них факты нарушений закона необоснованны. В отличие от Апариной, Харитонова не стали даже заслушивать на заседании комиссии, указав на дверь. Кто ограбил прокуратуру СССР? Добившись перелома в работе комиссии, по существу превратив независимых экспертов в ничто, кукловоду Лукьянову уже было недостаточно использовать ее лишь как прикрытие произвола. Теперь ему нужно было руками Роя Медведева и его соратников